Михайлов задержался после ухода других гостей. Он стал семье Щербатовых, если не другом, то, по-видимому, добрым приятелем. Любопытно, однако, что Алмазов собрался смотреть именно Кориолана, заметила Вера. «Будьте любезны, напомните, о чем эта пьеса?» – попросил Михайлов. «Я, к своему стыду, небольшой знаток Шекспира. Кориолан, герой войны, который не сумел выстроить политическую карьеру в мирной жизни, со всеми перессорился, стал изгоем и в конце концов соединился со своим врагом, чтоб отомстить согражданам, не оценившим его по достоинству. Я всегда полагал, это о том, что героем и подлецом человека делают одни и те же качества», — сказал Щербатов. «Да уж, символично. Вы считаете, казаки Топилина в самом деле усмирят Тамбовщину до начала жатвы?» — спросил Михайлов, подливая себе шартрез. Щербатов отрицательно качнул головой. «В таком случае на карьере Алмазова можно будет поставить крест», — продолжил Михайлов. «Он и так уже многим как кость в горле со своей партией, которая может сделать новую думу совершенно неуправляемой, в этом узком кругу никто не стеснялся называть вещи своими именами. Не удивлюсь, если скоро будет поставлен вопрос о выводе Департамента охраны государственного порядка из состава МВД и предоставления ему чрезвычайных полномочий. Например, Тамбовский кризис может изрядно этому поспособствовать, а тут еще забастовки в Иваново-Вознесенске, волнения в Кронштадте. Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится». Щербатов медленно кивнул. Если бы он имел право руководствоваться личными симпатиями, то, безусловно, предпочел бы сговору с Михайловым союз с Алмазовым. Стремление Алмазова дать России сильный, состоящий из крупных партий, подлинно демократический парламент не могло не вызывать уважения. Проблема в том, что в настоящий момент это было неуместно. Обстановка требовала принятия суровых решений без всяких проволочек. Дума, состоящая из мелких фракций, подходила для этих задач гораздо лучше. При помощи манипуляций бюджетом и финансовых вливаний Михайлов умел быстро добиваться нужного исхода голосования практически по любому вопросу. Это делало Ваньку Каина бесценным политическим союзником в существующих условиях, а на нечистоплотность его методов приходилось до поры закрывать глаза. Увы, на пути к великой цели личными принципами и симпатиями приходилось жертвовать. Однако если поставки хлеба союзникам окажутся под угрозой, «Майкопскую нефть нам не сохранить», — сказал Щербатов. «Ее уже в любом случае не сохранить», — признал Михайлов. «Эти двухмесячные отсрочки платежей — сущее издевательство. Выплачивать долг нам нечем, и это не изменится ни через два месяца, ни через год. Есть ли новости по розыску золотого запаса, хоть какая-нибудь надежда?» «Увы, пока нет», — ответил Щербатов. Золото из казны империи было изъято по распоряжению Петрочек перед освобождением Петрограда и с тех пор как в воду кануло. Большевики подложили свинью напоследок, оставив новый порядок без значительной части золотого запаса. И если золото до сих пор где-то у них припрятано, один бог знает, как они им распорядятся. ОК арестовала и допросила с применением особых средств уже десятки бывших чекистов, но про судьбу казны никто из них ничего не знал. Не всех удавалось взять живьем, некоторые успевали застрелиться перед арестом. Они, вероятно, знали что-то, но эти знания умирали вместе с ними. А если мы просто откажемся платить по долговым обязательствам, то попадем под международные санкции. Михайлов любил повторять общеизвестные вещи, водился за ним такой грех. Санкции мигом убьют всякую надежду на развитие экономики. Промышленность полностью зависит от поставок оборудования из-за рубежа. Долг платежом красен. Боюсь, наш любитель поговорок эту уже выучил. Аппетиты не растут не по дням, а по часам, согласился Щербатов. Мало ему того, что все торговые операции Улисса для нас полностью непрозрачны. Вы знаете, что они продают, кому? Вот и я не знаю. Так на днях он еще подал в ОК прошение о предоставлении всем служащим Улисса и их семьям дипломатического, по существу, иммунитета. Даже российским гражданам. И как, вы удовлетворили это прошение? Пока нет, но чем ближе конец очередной отсрочки долговых выплат, тем весомее его аргументы. Пожалуй, подобных господ спокойнее числить во врагах, чем в союзниках, потому что свои интересы они преследуют в любом случае, но в качестве врагов делают это хотя бы открыто. Ничего, бог не выдаст, свинья не съест. Видите, я пообщался с Ренья и сам заговорил идиомами. Вот завершим очищение страны от красной мрази. Я прошу вас не употреблять в моем доме подобных выражений, резко сказала Вера. «Примите мои извинения», — Михайлов чуть смешался. Не считал эти слова чем-то неприемлемым в обществе, в газетах так пишут. «Но раз вы находите их слишком грубыми, я стану лучше следить за языком». Не предполагал, однако, в женщине, служащей в ОКП, подобной чувствительности. «Дело не в чувствительности и не в грубости выражения», — ответила Вера. «Дело в том, что подобные слова заставляют забывать, что наши враги – такие же люди, как и мы, потому что так проще уничтожать их», – пожал плечами Михайлов. «Проще», – согласилась Вера, – «но никто не обещал нам, что будет просто. Да, мы вынуждены убить сотни тысяч людей, коммунистов и тех, кто поддерживал их, миллионы, возможно, потому что иначе не установить мир. Но если мы забудем о том, что они, люди в первую очередь, мир, который мы построим на их костях, окажется страшнее самой лютой войны». Щербатов не в первый раз наблюдал подобные дискуссии. Вера как рыба в воде чувствовала себя в любом обществе, но парадоксальным образом всегда была удивительно независима в суждениях. Большинству людей проще не только делать, но и думать то же, что и окружающие. Вера же обо всем составляла собственное мнение. Это было присуще ей с детства. Зачем учить мертвые языки, когда мы не понимаем и половины наречий, на которых говорят в нашей стране? Почему высшее счастье для женщины – любовь, семья и дети? И вот теперь мы не имеем права расчеловечивать тех, кого уничтожаем. Подобная интеллектуальная честность не может не вызывать уважения, особенно учитывая характер вашей службы, Вера Александровна, осторожно сказал Михайлов. Вы безжалостны не только к врагам нового порядка, но и к самой себе. Хоть моя деятельность и не связана с уничтожением врагов нового порядка напрямую. Отчего же не связана, удивилась Вера. Высокая смертность в концентрационных лагерях связана с их недостаточным финансированием в первую очередь. Ну, вы ведь сами видите, что творится, Михайлов неопределенно повел рукой. Нам бы сейчас сохранить то, без чего у России нет будущего. Тех же, из-за кого страна и упала в эту яму, можно считать людьми, можно не считать. Однако кормить их чересчур накладно в любом случае. Мне, однако же, пора откланяться. Андрей Евгеньевич, надеюсь, что в самом скором времени смогу сообщить вам новости касательно проекта преобразования МВД. Охрана государственного порядка – вопрос министерского уровня, не департаментского. Согласен с вами, жду новостей, ответил Щербатов. Кстати, мне, пожалуй, стоило бы восполнить досадные пробелы в образовании, сказал Михайлов уже в прихожей. По меньшей мере в том, что касается Шекспира. Ромео и Джульетта идут в Малом театре. Это превосходная постановка, улыбнулась Вера. Рекомендую вам ее посетить. Буду счастлив, если вы составите мне компанию. Михайлов взглянул Вере прямо в глаза. Ромео и Джульетта в Малом прекрасны. Но я их уже видела, ответила Вера. Михайлов поклонился с достоинством, но заострившаяся складка у губ выдала его досаду. «Софи телефонировала сегодня», — сказала Вера, когда они с братом остались наконец вдвоем. «Просила передать тебе, что на этой неделе свободно завтра и в четверг, будет рада тебя повидать. Вот это первая по-настоящему хорошая новость за весь день», — Щербатов улыбнулся. «В таком случае не жди меня завтра к ужину». По мере того, как карьера Щербатова шла в гору, женщин, желающих так или иначе разделить с ним его жизненный успех, вокруг него становилось все больше. Их внимание, разумеется, льстило его самолюбию, но вместе с тем утомляло и создавало неловкие ситуации. София отличала от прочих то, что ей не было ничего от него нужно. Щербатов заинтересовал ее сам по себе, а не как источник жизненных благ. Ровесница полковника, она недавно вступила в счастливую пору жизни. Невзгоды и опасности смутного времени остались позади. Дети подросли и стали учиться в пансионатах. Благо работа кадетских корпусов и институтов благородных девиц была возобновлена. Наконец у Софи появилась возможность пожить в свое удовольствие. С мужем она давно разъехалась, сохранив прекрасные отношения, и к разводу и новому браку не стремилась. В деньгах Софи не нуждалась, и тем приятнее было радовать ее подарками, которых она не просила. Легкий и беспечный характер делал ее привлекательнее многих признанных юных красавиц. Жизненный опыт подсказывал женщине, что любовника не стоит обременять своими заботами и душевными метаниями. Этот ни к чему не обязывающий роман стал для Щербатова настоящей отдушиной. О случайной связи с женщиной из вражеского лагеря удалось позабыть почти безболезненно. «Я очень за тебя счастлива, дорогой мой», — сказала Вера. Глава 5. Полковой комиссар Александра Гинзбург. Август 1919 года. Саша с тоской оглядел оставшееся полковое имущество. Прежде его ревизия длилась всякий раз не меньше недели, причем участвовала в ней вся интендантская команда. Теперь ревизия сложенных в небольшом сарае припасов не заняла бы четверти часа у одного человека. Проще говоря, почти ничего не осталось, а босс ведь пришлось бросить при отступлении. Один из углов сарая занимали какие-то артиллерийские приборы. Белоусов настоял, что их необходимо забрать с собой. Без орудий толку от них не было. Полк утратил всякую автономность и полностью зависел от внешних источников. Какой из Антонова командир, Саша пока не видела. По крайней мере, в первой половине дня он бывал трезв, да и пьяный не терял берегов. Саша приходила в его штаб в каждой из пяти проведенных в лесах дней, перезнакомилась с людьми Антонова. Многие из них оказались скорее анархистами, чем эсерами, но откровенных бандитов среди них вроде не водилось. И действительно подходили выборные от крестьян, в основном тамбовские, но было несколько человек из сопредельных губерний. Антонов жарко рассказывал им про создание объединенной народной армии и свержение нового порядка по всей губернии, и его слушали, но насколько воспринимали его слова как руководство к действию, Саша пока не могла понять. Пока это больше походило на прожекты, мечты, чем на реальный работающий план. На советах обсуждали нападение на казаков, на обоз в первую очередь, поскольку ситуация с боеприпасами была катастрофическая. Но пока не было известно, откуда казаки подступят, конкретных планов составить не представлялось возможным. Приходилось выжидать. Сейчас главной бедой был голод. Грабить население Саша запретила под страхом расстрела. Того, что местные давали сами, едва хватало, чтоб полк мог прожить впроголодь. Саша получала такую же порцию, как и все, миску пустой несоленой каши в день. Желудок постоянно ныл, и перед глазами время от времени темнело. Деревня, приютившая полк, называлась Алексеевка. Встали на свежем покосе, больше негде было. Острые стебли кололи ноги даже через подошву сапог. Два десятка самых тяжелых раненых удалось разместить по домам. Прочие лежали прямо в поле, на еловом лапнике. Здоровые спали на голой земле. Не было ни одеял, ни теплой одежды. Пока еще погода стояла жаркая и дожди не зарядили. Саша боялась думать о том, что делать, когда похолодает. «Что-нибудь придумаем», эту фразу она повторяла много раз на дню. Хорошо, хоть многие ее ребята сами выросли в деревне и сейчас помогали местным с покосом и сушкой сена. Главным источником какого-никакого снабжения оставалась секта хлыстов. По счастью, в их картине мира новый порядок почему-то оказался царством Антихриста, и все вставшие на борьбу с ним заслуживали поддержки, даже разбитый полк под командованием неопытной бабы. Радовало только, что вопрос с ранеными понемногу решался. Самые слабые отошли, и их хотя бы похоронили по-людски, для этого пришлось раздвинуть ограду деревенского кладбища. Прочие постепенно выздоравливали. Доктор и фельдшерицы мало что могли сделать без медикаментов. А вот присланные Матроной женщины, к огромной Сашиной радости, лечили не молитвами и снятием порчи, а настоями и мазями. Во многих случаях эти народные средства худо-бедно помогали. Тех, кто сделался негоден к продолжению службы, Саша пыталась пристраивать в крестьянские хозяйства. Кое-где мужиков не хватало настолько, что даже увечным работникам были рады. Князев каким-то чудом до сих пор оставался жив, хоть в сознание и не пришел. Его мощное тело до последнего сопротивлялось смерти. Женщины из хлыстов поставили вокруг его головы свои пахнущие болотом свечи, после чего он вроде бы стал дышать глубже и ровнее. Но Саша догадывалась, что счет идет уже не на дни, а на часы, и что полк теперь на ней. У самой Саши не осталось даже зубной щетки и сменной сорочки. Всего имущества у нее теперь был маузер с одной обоймой, танк на запястье и дистанционная трубка от снаряда, которую дал ей Ванька в их последнюю встречу. «Это отдай кошеварам», Саша показал Алексе на два мешка с просом и горшочек растительного масла. «Проследи, чтоб все по-братски поделить потом, и без драки, как третьего дня, а мне снова идти к сектантам на поклон, некуда больше, нам бы хоть до начала боевых действий продержаться, там, если повезет, обоз захватим, хоть что-то будет, а ежели не свезет, всяко останется меньше голодных ртов», закончил Ликса. Саша вздохнула и отбросила назад свалявшиеся в жирный ком волосы. Из-за погоды спать ночью на голой земле было почти терпимо, но днем жара допекала. Темный от грязи пот стекал за шиворот. Здесь была речка, и солдаты купались, но Саша раздеться не рискнула. Обстановка и так была напряженная, ее люди могли сцепиться с местными из-за любой мелочи. «Алексей, а ты, как Князев, из Костромы?» «Не совсем, с Подкинешмы. Скажи, у вас там знают про такую штуку, как заветы?» «Бабья дурь», — быстро ответил Ликса. «Ну все-таки, расскажи. Я не стану сердиться или смеяться, обещаю. Мне правда нужно знать. Ну, завет, это когда надо что-то сделать. Вроде как слово, только данное не другому человеку, а ну, туда. Цветов там каких в заветное место отнести или хлеба с молоком, и непременно чтоб в нужное время. Традиция, обычай, когда обычай, а когда человек просто знает, из сна или еще как, ежели завет не исполнить, худо будет. Были у нас на селе два слепых старика, брат и сестра. Так они по молодости клад заветный нашли в поле, золото. Обрадовались сперва, а потом был им сон. Положите голову на место клада. Они рыбью голову положили, сон повторился. Положили собачью голову, потом коровью, все так же. Человечья голова с них причиталась по завету. Они не исполнили, и проснулись однажды слепые оба. Так и доживали. Судьбу на кривой козе не объедешь. Может, они просто самогоном дрянным траванулись, а историю про сны задним числом сочинили. Да всяко могло быть. А ты с чего вдруг спрашиваешь? Саша, тебя тревожит что-то? Ликса обвел рукой скудное полковое имущество, охватывая этим жестом все накопившиеся проблемы, кроме вот этого. Поражение на любовном фронте сделало не отличавшегося прежде особой чуткостью рыжего детину восприимчивым к бедам окружающих. «Да хлысты эти», — раздраженно сказала Саша, — «мы теперь зависим от них, а я ничего не могу о них понять. Чего они хотят от нас или, может, от меня лично? Вот ты знаешь, что означает быть завещанным». Ликса коротко глянул на Сашу из-под лобья. «Нельзя становиться завещанным. Ежели кого завещали, затем потом явится». В мистику решила удариться, комиссар. Аглая стояла в дверях сарая. «Нашла время. У нас мародер, Смирнов из второй роты. На горячем попался. Двое моих ребят видели, как он петушку шею скрутил». «Ликса, выйди», — резко сказала Саша. В тесноте амбара Ликса обошел Аглаю так, словно она была гранатой без чеки. «С ума сошла об этом орать», — набросилась Саша на подругу. «Смирнов, это молодой такой, лопоухий, он, значит, так, что он там украл, верните хозяевам с извинениями. Смирнову этому по шее пару раз нападайте, напугайте как следует, скажите, я с ним сама буду разбираться, вечером проведу среди него воспитательную работу, и чтоб не полсловечка никому, кто из твоих его заловил, не выйдет замести ссор под ковер». Комиссар, Аглая прислонилась к бревенчатой стене, скрестила руки на груди. «Полку уже объявлено, что Смирнов арестован, и за что? Все, кто не в караулах, собираются на покосе, только тебя и ждут. Ты понимаешь, что ты наделала?» Выдохнула Саша. «Прекрасно понимаю. Знала, что у тебя принципиальности не хватит действовать открыто, по законам революционного времени. Теряешь хватку, комиссар, саботируешь свою работу». «Я саботирую свою работу, я», — взвилась Саша. «Да где бы мы все были, если б не моя работа? Я наизнанку выворачиваюсь, чтоб мы тут выжили. Я делаю все, что могу, но не все, что должна. Люди задают вопросы, за что мы будем воевать, кто наши новые союзники, на что теперь рассчитывать, и ты не даешь им ответов. Ты ведь знаешь, что втихую уже вовсю идет воровство, и если ты его не пресечешь жестко, дойдет до грабежей, которых ты уже не сдержишь никакими средствами. Но почему именно этот недотепа должен был попасться? Сколько ему лет? 19. 20. Твой вопрос содержит в себе ответ. Недотепа, потому и попался, Аглая говорила очень спокойно. Не в том суть. Ты так много и красиво рассказываешь, как для тебя важна твоя работа комиссара, а выполнять ее ты собираешься или нет? Гланька, растерянно сказала Саша, черт бы тебя побрал, что ты творишь. В те ночи, когда им обеим удавалось поспать, они всегда ложились рядом. Перед рассветом прижимались друг к другу, сберегая крупицы тепла. Аглая всегда была более принципиальной и ярой коммунисткой, чем ее комиссар. «Ты хочешь быть святей Папы Римского?» – подтрунивала над ней Саша. «Но это же было шуткой. Черт возьми, это было шуткой. Я выйду ровно через 5 минут», – сказала Саша после небольшой паузы. «Проверь пока, что все, кто не на дежурстве, в сборе. Убедись, что никого не забыли. Иди, уходи». Когда дверь амбара закрылась, Саша засекла по часам время и медленно сползла по стене. села на пол, обхватила колени руками, опустила голову как можно ниже. У нее было 5 минут, чтоб пересобрать себя. Почему ее приказ не воровать у местных втихую нарушался, она прекрасно понимала. Потому что она сама поощряла мародерство на пути сюда. Новый приказ, с какой бы интонацией она ни повторяла его, многие восприняли как номинальную уступку новым союзникам, про которых никто ничего не понимал. Не понимал, потому что она не объяснила. Потому что она слишком сосредоточилась на выживании и позабыла, что выживание в настоящем невозможно без будущего. Аглая, как она могла, как мы дальше будем с ней? Нет, не теперь. Прямо сейчас важно другое. Почему из всех ее людей попасться на воровстве должен был именно этот мальчик? Почему не те, например, кто вечно вертелся вокруг этой мрази Мельникова, чья пуля убила ее Ваньку? Вот кого она бы перестреляла с охотой, дай только повод. Почему пацан? Спасти его теперь невозможно. Прошедшие гражданскую войну люди понимают только язык насилия. Лишь так она может донести до них, что ее приказ не был пустой формальностью. Никогда прежде ей не доводилось расстреливать своих за дисциплинарные нарушения. Вообще-то в обязанности комиссара это входило, но в 51-м было заведено, что со своими людьми Князев разбирался исключительно сам. Чтобы требовать дисциплины в настоящем, она должна создать образ будущего, собрать из осколков, из бредней Антонова, из услышанного на военных советах, из всего, что знает про новый порядок. Черт, она же так мало знает и совсем ничего не понимает. Она так же потеряна и напугана, как и они. Она чертовски устала, но отступать некуда. На последней минуте Саша закрыла руками лицо, потом медленно опустила ладони, открывая лицо человека, который точно знает, что нужно делать и зачем. Одним движением поднялась на ноги, впечатывая каждый шаг в землю, пошла к месту сбора полка. «Пропустить», — сказала в спины плотной толпы собравшихся. Солдаты, толкая друг друга, расступились перед ней. Смирнов стоял в центре поляны. Его издалека можно было узнать по тому, как торчали из-под фуражки его уши. Самое скверное, что Смирнов обрадовался, увидев ее. «О, товарищ комиссар», — зачастил он, — «я им втолковываю, а они не слушают. Не крал я ничего, не влезал же никуда, замков не ломал. Иду себе мимо забора, никого не трогаю, тут глядь, куренок бежит. Ну я его и заловил. Не себе ж, товарищ комиссар, в общий, значится, котел нес». Они не так чтоб приятельствовали, но были неплохо знакомы. Любопытный Смирнов нередко допекал комиссара вопросами обо всем на свете, обычно довольно наивными. Паренек даже не попытался отрицать свою вину. По обе стороны от Смирнова стояли разведчики, которые его поймали и привели. В свою команду Аглая отбирала людей не только за боевой опыт, но и за идейность. «Ничейный, говоришь, куренок, Смирнов, а ну-ка, вот что нам скажи, где ты родился?» «Так на селе ж, с Подюрьевце я, убить его несложно. Сложно убить его так, чтоб после никого больше не пришлось убивать за воровство. На селе вырос, значит, и будешь нас уверять, что воображаешь, будто куры ничейные бывают. Вот прямо так по улицам бегают. Лови кто хочешь и кушай на здоровье». Смирнов потупился. «Ты знал, что берешь чужое?» «Да». «Ты слышал мой приказ, не воровать, не грабить?» «Слыхал. Ты знаешь, что бывает на войне за невыполнение приказа?» «Ну, товарищ комиссар, высечь бы этого недоумка, чтоб неделю пластом лежал», — подумала Саша. «Чтоб до конца жизни забыл, как зариться на чужое. Тогда у него хотя бы будет какое-то до конца жизни». Эта мысль напугала Сашу больше, чем то, что ей предстояло сделать. Как кто она думает, против чего она тогда воюет вообще? Знаете, почему Тамбов первым поднялся против нового порядка? Продолжила Саша, возвысив голос. Потому что сюда первым пришел новый порядок. Не прошло и 3 месяцев, как люди здесь поняли, чего он стоит на деле, и восстали против него. Обвела притихших слушателей требовательным взглядом. Те, на кого она смотрела, неосознанно расправляли плечи. Теперь новый порядок пришел в десятки губерний по всей России, и в каждой из них начинается, уже началось то же, что происходит здесь. То, что вы видите, то, частью чего мы все уже стали. Люди понимают, как их обманывают, и люди восстают. Они не стали терпеть царизм. Станут ли они терпеть власть, которая хуже царизма? Новую самозванную власть, не имеющую корней, уже растерявшую то немногое доверие, которая по ошибке получила в первый момент. Власть, которая явно и неприкрыто делает богатых еще богаче, а бедных загоняет в могилу. Саша поняла, что ее ладони сжаты в кулаки, и у многих из тех, кто слушал ее, тоже. Революция жива. Она отступила, чтоб перегруппировать силы и объединить всех, кто готов сражаться за нее. И в этой борьбе мы – авангард. Мы – ударный отряд. Уцелевшие части Красной Армии вслед за нами начали присоединяться к восстанию. Так что ж тепереча, Антонов этот нами командует, что ли? Спросили из заднего ряда. Саша колебалась последнюю секунду. До сих пор она не могла принять этого решения. Формально оно означало измену делу большевиков, самовольный перевод вверенной ей части под командование эсера. До этого момента Саша смутно надеялась, что вопрос решится каким-то образом. Князев очнется, прибудет связанный от уцелевшего командования РККА, кто-то примет решение за нее. Но ничего подобного не произошло, а тянуть дальше было нельзя. Командир Антонов возглавляет Объединенную Народную Армию, это название звучало на военных советах, правда, пока никто, кроме самого Антонова, его не употреблял. С сегодняшнего дня 51-й полк входит в ее состав. По толпе пошел гул, перешептывание. Саша сама не была готова к такому заявлению, а они, тем более, теперь отступать было некуда. Плохо, что она сообщила это вот так, перед казнью. Но теперь оставалось только выжить из этой ситуации все. Саша поймала момент, когда гул немного утих, и продолжила. 51-м полком, как и прежде, в отсутствие Князева командую я. И мой приказ, который все вы слышали, был таков. Не грабить и не воровать. Потому что мы с этими людьми теперь одно. Они, такая же часть народной армии, как и мы. Мы покамест ничего не сделали для них, но они делятся с нами чем только могут. Любое преступление против них, все равно что преступление против нас. А за преступление надо держать ответ. Смирнов, только что красневший, стремительно побледнел. Взгляд его заметался по лицам товарищей. Голос стал высоким. «Я ж не со зла, комиссар. Я ж заради всех. Заради всех», повторила Саша. Теперь каждая ее фраза звучала так, словно падали одна на другую гранитные плиты. «Заради всех ты ответишь за свой поступок так же, как ответил бы любой из нас. Потому что если все станут делать то, что сегодня сделал ты, нам никогда не победить». В кроне одиноко стоящей среди покоса березы защебетала певчая птица. Зажмуриться бы, но нельзя. За нарушение приказа рядовой Смирнов приговаривается к расстрелу. «Приговор привожу в исполнение немедленно, именем революции». Только пон не дернулся. Только побойтись одним выстрелом. Саша давно перестала считать, сколько убило людей. А вот патронов в обойме ее маузера оставалось 10. Теперь 9. Одного хватило. Подобрала с земли труп несчастного петушка, совсем еще почти цыпленка с едва проросшим гребешком. Тут и 3 фунтов мяса не будет. Это надо вернуть хозяевам. Глава 6. Полковой комиссар Александра Гинзбург. Июль 1919 года. «В дом не входи, девонька», — сказала Матрона. «От тебя разит табаком и смертью». Про табак было обидно, курить стало нечего с самой переправы через пару. Хотя люди Антонова несколько раз пытались угостить Сашу махоркой, и затянуться хотелось так, что аж скулы сводило, но она всякий раз вежливо отказывалась. В этой среде статус ничьей бабы делал ее уязвимой, и все знаки внимания следовало отклонять. Аглая вот на второй день вывихнула руку одному анархисту и предупредила, что в другой раз сломает. Этого хватило. Но Саша не могла похвастаться таким крутым характером, да и драться умела намного хуже. А главное, не хотелось обострять и без того непростые отношения между отрядами из-за такой ерунды. Проще было взять уже наконец кого-нибудь из своих в мужья, чтобы закрыть этот вопрос, но все не досуг. Хорошо, хоть Антонов женат на своей зазнобе и по крайней мере в этом плане проблемы не представляет. У него можно было при махорке перехватить, вот только он, как назло, не курит. В глазах хлыстов употребление табака и алкоголя было почему-то куда как более тяжким грехом, чем убийство. «Ладно, во дворе поговорим», — не стала спорить Саша. «Нам снова нужна еда, Матрона Филипповна». Матрона носила юбку и рубаху из темной, в мелкий горошек, ткани, фабричный ситец, недомотканина, на голове, белый платок, повседневная одежда пожилой крестьянки, лицо вроде бы самое обыкновенное, но нет-нет и промелькнет в нем что-то не то птичье, не то от старых икон. «Конечно же, вам нужна еда», — кивнула Матрона, что принесла на обмен. Саша протянула ей пару маленьких золотых сережек из личных запасов Аглаи. Аглая молча швырнула их, так что Саша едва успела поймать. После казни Смирнова они разговаривали только по делу, когда без этого нельзя было обойтись. Эти серьги, последние, что у них оставалось. Свои часы Саша уже предлагала, и их Матрона почему-то отвергла. А вот золото и серебро брала. Сектанты на вид вроде бы жили так же, как и православные крестьяне. Одевались похоже, ну разве что еще скромнее. Но скоро Саша поняла, что среди хлыстов большинство составляли незамужние или холостые, и даже у семейных пар детей было мало или не было вовсе. И хотя в домах сектантов обычные признаки крестьянской роскоши, такие как граммофоны или кузнецовский фарфор, не водились, хозяйства были на удивление крепкие и исправные. Трезвые, работящие и аскетичные в быту хлысты мирские богатства отнюдь не презирали, хотя и не вполне понятно, с какой целью копили их. Саша догадывалась, что большая часть припасенного добра хранится не на виду. Леса Тамбовщины превосходно подходили для устройства разного рода тайников и схронов. Потому, помимо прочих соображений, Саша считала грабеж местного населения неоправданным в среднесрочной перспективе. «Дам вам завтра просто 3 мешка и овса столько же. Пуд хлеба для вас напекут ночью. Сверх того меда и масла коровьего по 4 фунта. И чан моченой брусники. Приходи на восходе с ребятами, заберете». Саша приободрилась. Это было более чем щедро. Золото по нынешним временам столько не стоило. Такого запаса хватит 3 дня, и можно даже немного увеличить пайки. А там что-нибудь придумаем. Спасибо вам, Матрона Филипповна. А можно еще у вас попросить суровой нити моток? Нашим сапоги чинить нечем. И соли хоть сколько-то. Нить найду. А соль в недостатке нынче. Мы никогда не верили правительству и коммерсантам с их посылами и умеем своими хозяйствами жить. Но вот соли в наших краях не водится, завсегда у купцов выменивали, а они теперь не доходят до нас. Саша никак не могла понять, какое же у Матроны образование. Облик и речь ее были вполне обычными для деревенской бабы, но временами проскальзывало что-то нетипичное. Иногда она непринужденно употребляла слова, которые могла прочесть разве что в газетах. Матрона не относилась к жизни за пределами ее общины в духе «Ой, чего там городские напридумывали-то», но и чем-то интересным или важным не считала. «Я попробую достать для вас соль», — без особой уверенности обещала Саша. «Если что нужно, вы мне говорите. Кто знает теперь, как все повернется. Сейчас вы нам помогаете, а после, глядишь, и я сгожусь на что-то». Саша замялась. Ей предстояло задать вопрос, который сама она считала глупым и чудовищно неловким. Но ее ребята чрезвычайно переживали на этот счет, их нервозные шуточки допекли ее в конец, и она пообещала им разузнать правду на живо волнующую их тему. А комиссар должен держать свои обещания, даже такие нелепые. «Скажите, Матрона Филипповна, меня бойцы наши просили узнать в вашем вот этом движении есть же такой обычай, как оскопление людей и есть истории, как человек, ну мужчина в смысле выпивает чего-то там и засыпает, а просыпается уже без хозяйства своего. Много ходит таких байк. Я понимаю, глупость какая-то мне, чтоб ребят успокоить, а то волнуются они шибко. Нет же в вашей общине такого обыкновения». Матрона посмотрела на Сашу, как смотрит на надоедливого, но все же любимого ребенка. Скопчество – большой духовный подвиг ради Христа, отречение от тела во имя спасения души. К такому сурово готовится много лет. Никто не станет приводить к сугубому очищению человека неготового, тем паче помимо его воли. Это, ну как тебе объяснить, все равно, что дитя несмышленое в университет отправить на учебу. А откуда сказки берутся, ты ж сама следователь, девонька, могла бы догадаться. Верные Христу веками таились от церкви Никонова и ее приспешников. Можем и к литургии выйти, и под исповедь встать, и любое рвение в их антихристовой вере изобразить, коли придет нужда. А вот скопчество, этого не скроешь, потому придумана байка. Усыпили, мол, и оскопили силой. А в нашей общине и вовсе никого не скопит, нам другой положен путь от сударя Святого Духа. Да полно тебе краснеть, девонька, нет в любопытстве большого греха. У меня банька натоплена, вода горячая осталась. Пойдешь? Да, выдохнула Саша. Невозможность соблюдать хотя бы элементарную гигиену изводила ее едва ли не сильнее, чем голод. Баня у Матроны была построена отдельно от дома, в просторном предбаннике, накрытой белой скатертью стола и лавки. Пол устилали лоскутные половики, икон здесь не было. В парилке, уже слегка остывшей, густо пахло полевыми травами. Саша различила зверобой, пижму и мяту. В деревянной плошке было налито густое темно-коричневое домашнее мыло. Внутри печи помещалась чугунная чаша с восхитительно горячей водой. Рядом – ведро с холодной водой и деревянная шайка, в которой их можно было смешивать. Саша прикрыла глаза, чтоб полнее ощутить струи горячей воды на покрытом старыми и свежими травмами теле. Она уже не могла вспомнить, какой синяк, какая ссадина где получены, от кого, за что. В последний раз помыться по-человечески ей довелось в Рязани, перед встречей с Щербатовым. Теперь горячая вода и травяное мыло смывали с нее горечь, разочарование и усталость, накопившиеся с тех пор. «Следы на спине от чего?» – спросила Матрона. Разомлевшая Саша и не услышала, как она вошла. «Таких, как я, преследуют так же, как и таких, как вы», – ответила Саша. «Это плеть». «Нет, девонька, это следы крыльев». «Что?» Саша забыла долить холодной воды и едва не ошпарилась. «Эти шрамы», — сказала Матрона буднично, — «от срезанных ангельских крыльев, твоих. Давай пару поддам, совсем остыла баня». Камни шипели, комнатушку заволок пары, лица Матроны Саша сейчас не видела. Она искренне понадеялась, что и та ее лица, тоже. «Посредственный из меня ангел», — ответила Саша, чтоб прервать молчание. «Всякий бес был прежде ангелом. Вот». «Принесла тебе рубашку дочки моей, ей уже без надобности. Наденешь, выходи в предбанник, я тебе обед собрала». Крестьянская рубашка доходила до колен и плохо подходила для ношения под формой, зато наконец-то будет не так холодно по ночам. До сих пор Саша носила тонкого полотна сорочку, которую купила для нее Вера в Рязани, другого исподнего не было. В предбаннике был уже накрыт стол, крынка с квасом и миска с овсяным киселем. Саша секунду колебалась, имеет ли она право есть то, чего не едят ее люди. Но не могла же она оскорбить отказом от угощения человека, от которого они все сейчас зависели. Она просто не станет забирать свою порцию из общего котла сегодня. «Что случилось с вашей дочерью?» – спросила Саша, когда поняла наконец, что продолжать выскребать ложкой миску не только неприлично, но и бессмысленно. «Оставила Веру Христову и уехала в вашу революцию», — спокойно ответила Матрона. «Революция забрала ее, взамен прислала тебя. Мне очень жаль. Я могу что-то сделать для вас, ты можешь, и ты сделаешь. Оба вы были явлены, твой однорукий командир и ты». «Явлены — это как?» «Это вас я видела во снах, тех, кто придет и встанет между Христовыми людьми и царством Антихриста». «То есть», — осторожно поинтересовалась Саша, — «вы сперва видели эти сны, а потом уже встретили нас и поняли, что сны были о нас». Матрона только слегка улыбнулась. «К сожалению, Князев едва ли уже будет явлен, что бы это ни значило», — сказала Саша. «Похоже, его время вышло. Вчера ночью мы родили о нем, и Святой Дух открыл нам, что однорукий воин восстанет. Родили — это молились, и молились тоже. Сейчас ты не поймешь, пока рано. Просто знай, что скоро снова сможешь занять свое место за плечом у мужчины, как привыкла». «Вы будто бы осуждаете это», — пожала плечами Саша. «От бабьей доли ты отреклась, а мужскую долю не тянешь. Потому твое место за плечом кого-то более сильного. Собственной истории у тебя нет. У тебя нет ничего своего. Нет народа, нет веры, нет мужа, нет ребенка, нет даже имени. Имя-то есть у меня. Александра я. Это не твое имя. Ты жидовка, у вас имена другие. Но и еврейское имя, которое ты когда-то носила, это на самом деле имя мертвеца, так ведь? Твои ребята судачат об этом. Ну такой вот я несовершенный человек, Сашу все это чрезвычайно утомило. А нет, ты совершенна, девонька. Ты, совершенное орудие, вернее, станешь им в свое время. Да не оглядывайся ты на дверь. Я ведь говорила тебе уже, к великим жертвам никто никого не принуждает. Ты сама найдешь меня и сама себя предложишь, когда будешь готова. Вы знаете, — сказала Саша, заправляя волосы за ухо, — я все-таки не совсем по этой части. Я не хочу становиться жертвой. Но ты именно по этой части, — ответила Матрона. Или ты только другими людьми готова жертвовать заради всех? Уже на подходе к лагерю Саша поняла, что-то изменилось в атмосфере. Словно кто-то убрал невидимый придавливающий их всех к земле купол, и пространство наполнилось воздухом. И даже до того, как Саша смогла расслышать слова часового, она уже знала, какую новость он сообщит. Князеву выделили единственную кровать в единственной избе, которую полку разрешили занять полностью. Он уже сидел в постели и слушал доклад Белоусова. Саша ворвалась в дом, грубо растолкав столпившихся в дверях людей, и бросилась к Князеву на шею, спрятала лицо у него на груди. Он крепко обнял ее правой рукой. Она почувствовала движение его корпуса, рефлекторную попытку задействовать левую руку, и пронзившую его тело боль ощутила как свою. Отстранилась, с тревогой всмотрелась в его лицо. «Ну будет, будет», — сказал Князев. «Жив я, видишь, так и неча по мне реветь. Послушал вот, каких вы дров без меня наломали. Кирилл Михайлович, у тебя все, одно считаю нужным добавить», — сказал Белоусов. «Все решения комиссара Гинзбург были приняты с моего ведома. В мои обязанности входило советовать ей и удерживать ее от ошибок. Ввиду несопоставимости нашего опыта в ведении боевых действий и принятии стратегических решений, если комиссар должна понести взыскание за свои поступки, прошу учесть, что большая часть ответственности за них лежит на мне». «Да хорош уже рыцарствовать, Михалыч», — отмахнулся Князев. «Я оставил Александру замест себя. Значит, ее решения были все равно, что мои. Выйдите все, мне надо потолковать с комиссаром». Саша уселась на шаткий деревянный стул. «Значит, ты привела нас сюда», — сказал Князев, когда они остались вдвоем. «Боевые потери, 18 человек, не считая раненых, которые умерли в пути. И ты полностью потеряла артиллерию и обоз». «Все так», — Саша сплела пальцы. «Эта Аглая спасла полк у моста. Если б она не докричалась до антоновцев, мы все бы там и полегли. Мы говорим теперь о том, что ты сделала, не она. Почему ты не приказала идти на прорыв? Вы ведь не могли знать, что на мосту антоновцы, и они пропустят вас. Ты обрекла людей на верную смерть». «Почему?» Саша на секунду опустила веки, потом посмотрела своему командиру прямо в глаза. «Моей целью не было сохранить их жизни. Никогда не было. Моя цель – 51-й полк должен продолжать служить революции, своей гибелью послужить, если потребуется, стать примером для всех, кто пойдет за нами. Солдаты, бросившие раненых товарищей, прорвавшиеся по трупам своих, они революции уже не нужны. Революция, ради которой идут на все, перестает быть той революцией, ради которой стоило идти на все. Это мое решение, и я готова держать за него ответ». Там, под берегом, Саша говорила, что Князев никогда не бросил бы раненых. Но что бы он в самом деле приказал, если б пришлось выбирать, всем погибнуть или только слабым? Саша не знала, предпочла бы не знать. Белоусов говорил ей, что практики войны сильно отличаются от красивых лозунгов и героических романов. «Так теперь мы все будем держать за него ответ», — сказал Князев. «Наказывать тебя я не стану, нет нужды, есть вещи похуже расстрела. Ты и сама знаешь, все, что случится здесь с нами дальше, это последствия твоего решения». Князев откинулся в койке, и Саша чуть выдохнула. «А пока расскажи про этого Антонова и его окружение. Я уже послал к нему сообщить, что приду завтра на их совет. Что он за человек? В самом деле скорее командир, чем атаман». «Атаман, изо всех сил старающийся быть командиром», — ответила Саша. «В голове каша у него, экзальтирован несколько. Типичный эсер, поэт-весельник, пьет, как уж водится. Но за народное дело болеет, и люди идут за ним». Саша выложила все, что приметила за деятелями из окружения Антонова, пересказала, что слышала на советах об ожидаемом нападении казаков и планах по противодействию ему, изложила, что ей удалось понять о ресурсах, которыми Антонов располагает, в том числе о поддерживающих его хлыстах. «Хлысты – это занятно», – хмыкнул Князев. «У нас на Костромщине много их было, хоть и пытались они не выделяться в те годы. Их послушать, не от мира сего, блаженненькие. А на деле все у них крепко схвачено, и связи торговые, как у любых старообрядцев, и капиталец еще как водится за ними. Есть тайные хлысты среди попов, и даже, по слухам, среди епископов. Поговаривают, сам Распутин, ныне святой мученик, был из ихних. Вот только чего им надобно, тут черт ногу сломит». Дыхание Князева стало тяжелым. Саша поняла, что он устал. «Ладно, пойду, коли отпускаешь», — сказала она. «Дело к ночи, а завтра много работы. Аглаю пришли ко мне», — сказал Князев. «Пусть доложится и за семьей своей, завтра же человека отправлю. Не делай это, в такое время не знать, где мои и что с ними». Саша коротко кивнула и пошла к двери. «Как же вышло, что ты Ваньку не уберегла?» — вдруг спросил Князев. Саша потупилась, не зная, что тут ответить. «Как жить теперь станешь, Александра?» «А я с тех пор и не живу», — ответила Саша, не поднимая глаз. «Я работаю». Глава 7. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Август 1919 года. Отряд шел по краю ржаного поля. Антонов с частью своих командиров возвращался в штаб. Саша встретила его в селе, где была расквартирована часть 51-го полка. Ну как расквартирована, спрятана, скорее. Казачий полк прибыл на Тамбовщину 2 недели назад. Командовал им Топилин, носивший звание войскового старшины, однако и казаки, и повстанцы звали его атаманом. Народная армия уничтожила 2 разъезда и небольшой отряд, но про столкновение с основными силами казаков нечего было и думать. У восставших были люди, винтовки и даже пулеметы, но практически не было боеприпасов. Приходилось отступать, прятаться, уходить дальше в леса, куда конным дороги не было. Вот и теперь держались кромки леса, готовые залечь, едва дозорный сообщит о приближении всадников. Села и небольшие городки, где жили семьи восставших, остались на милость казаков. Антонов споткнулся о выступающий древесный корень, длинно и грязно выругался. Саша глянула на него с сочувствием, но говорить ничего не стала. Что можно сказать командиру народной армии, которая не способна защитить свой народ? Задумавшись, Саша задела сапогом несколько колосьев. Зерно с сухим шелестом посыпалось на землю. «Этот хлеб, он ведь перестоял?» — спросила Саша у Антонова. «Его еще можно убрать, спасти, поздно», — хмуро ответил Антонов. «Но как так вышло, почему зерно пропадает?» «Сенька», — окликнул Антонов своего порученца, — «к нам на вроде с этого села 3-го дня приходил кто-то, сыщи, пусть расскажет комиссару, чего тут произошло». Четверть часа спустя Сенька подвел к Саше молодого еще плечистого мужика. Лицо его трудно было рассмотреть из-за лиловых, начинающих понемногу желтеть следов побоев. «Да что случилось, то и случилось», — без особой охоты сказал мужик. «Казаки были». «Это они тебя так избили?» — спросила Саша. «Да если б только так, саблями они наших рубили. Пуль жалеют на нашего брата. Как же ты выжил?» «А так», — мужик задрал рубаху, показывая свежий рубец через весь левый бок. «Промазал казачок, вот как. Много народу положили, по всем и не попадешь. Ну я мертвым прикинулся, сжал зубы, перетерпел. Баба из хлыстов зашила тут уже. Сказала, свезло, никакие кишки не задеты. А что ж семья твоя хлеб не убрала?» Мужик равнодушно глянул в светлое небо и ответил без всякого выражения. «Им уже без надобности тот хлеб. Казаки убили их, господи. Ну, казаки. Жену я сам порешил. Пожалел. Мучилась больно, весь живот распороли ей, и не добили даже. А мать?» Он насекся, не хотел продолжать. «А дом вот этот тоже казаки сожгли?» — быстро сменила тему Саша, указывая на еще дымящееся пожарище слева от тропы. «Этот, это председателя сельсовета нашего был дом. Его не казаки, его мы сожгли. Дверь снаружи подперли бревном и запалили. Хороший дом был, и горел хорошо. Но почему?» По полю прошел легкий ветерок и воздух наполнился шелестом высыпающегося из колосьев зерна. «А это председатель казакам показал, с чьих дворов люди в леса поуходили. Списочек аж составил, грамотный был шибко. С нашего двора никто и не бывал в партизанах отродясь, а просьб за пашка моя старости больно глянулась. Теперь-то уж все ушли в леса, кто от казаков уберегся. А у нас на селе казаки тож с кулака нашего списочек энто требовали», — вмешался идущий рядом молодой парень. «А он в отказ: так и так, не стану на соседей своих донос клепать. Мне, мол, с ними жить еще». Есаул засмеялся так: «А вот и не жить», — шашкой порешил на месте. Юшки было. Наш-то мироед мигом списочек подал, влез в разговор третий мужик. «Рад, мол, услужить, господа хорошие. Одна нога тут, другая там». Ан не глянулся атаману его списочек. «Покрываешь, грит, партизанов-то, и отдал дом его на поток, и то, богатых-то интереснее грабить, нежели бедноту». Саша, не отрываясь, смотрела на пересохшие колосья и гибнущие в сырой земле зерно. Ночь полнилась танцующими огоньками. Иногда они загадочно мерцали в вышине, иногда кружились веселым хороводом совсем рядом. Саша не помнила, как и почему оказалась здесь, возле какого-то бревенчатого сруба у края, наверное, поля. Ночь, ласковая и теплая, сама вела ее, и причин сопротивляться не было. Впервые за невыносимо долгое время Саша не тревожилась ни о чем. Она и не знала прежде, что выпивка приносит такое облегчение. Первую рюмку пила через силу, как обычно, чтоб не обидеть собравшихся. Антонов знакомил ее со своими товарищами с северных уездов Тамбовщины. Это была важная встреча. Каким-то образом рюмка в ее руках снова стала полной, и опять пришлось пить. А дальше пошло само, и с каждым разом все легче. Саша смутно помнила голос Князева. «Эй, комиссар, тебе не хватит? Ты пить-то умеешь вообще?» Саша не поняла, а чем это? Потом вдруг сделалось душно, срочно захотелось выйти на воздух, и вот она оказалась здесь. Где? Здесь. Да какая разница? Невдалеке, или все же вдалеке, горел костер, от него доносились нестройные голоса. Люди. Люди, это хорошо, это забавно. Идти, правда, стало сложно, все постоянно оказывалось не там, где находилась какую-то секунду назад. Но это тоже было забавно. Мерцающие огоньки плясали перед глазами. «Саша», знакомый голос, «Белоусов, а ну-ка, посмотрите на меня». Саша посмотрела куда-то в его сторону, широко, радостно улыбнулась. «Почему?» – задала она вдруг показавшийся важным вопрос. «Вы все время один?» Проигнорировав вопрос, Белоусов взял ее за локоть. «Грехи мои тяжкие. Я не могу вам позволить здесь разгуливать в таком состоянии. Мы с вами пойдем к колодцу, Саша. Зачем? Узнаете». Идти, даже опираясь на его руку, было непросто. «Саша, прошу вас, идите уже. Я могу, конечно, взять вас на руки, но моя спинная грыжа мне этого не простит. А зачем вам начальник штаба, согнутый, как столетний дед? Меня никто никогда не носил на руках», сообщила Саша. «Не удивлен, вы весьма эмансипированы, даже чересчур. Так, мы пришли, недалеко, слава богу. Стойте здесь, ближе к колодцу не подходите. Сруб низкий, еще споткнетесь, чего доброго». Со скрипом повернулся колодезный ворот. «Хорошо, добрые люди оставили здесь ковш, а то пришлось бы прямо из ведра. Пейте, Саша». Саша взяла в руки холодный мокрый берестяной ковш и отпила из него несколько глотков. «Еще, я не хочу больше воды, нужно, до дна». Саша покладисто выпила все. Белоусов снова наполнил ковш из ведра и вложил ей в руки. «Но я больше не могу, меня же вывернет. В этом и смысл. Вы сейчас не понимаете, но вам нельзя оставаться в таком состоянии. Потому пейте воду, иначе мне придется заставить вас». Это звучало пугающе, и Саша сочла за лучшее продолжить пить. Потом ее в самом деле вырвало. «Повторите», — сказал Белоусов. Что-то такое было в его тоне, отчего Саша послушалась. После второго раза стало легче, но и тяжелее одновременно. Саша умылась, прополоскала рот. Прорезалось понимание, что совсем скоро ей станет ужасно стыдно. Хотелось этот момент оттянуть, но он неумолимо приближался. «Что дальше?» – тихо спросила Саша. «Вы побудете под моим присмотром, пока не придете в себя. Давайте сядем на это бревно, например. Вот так, а теперь вам надо поесть». Белоусов достал из кармана зачерствевшую краюху хлеба. «Но это же ваше», — сказала Саша. «К еде здесь все относились очень серьезно». «Не спорьте», — сказал Белоусов. «Если вы не поедите сейчас, то завтра не встанете. Поверьте, я за 20 лет в армии всякого насмотрелся и стал разбираться в таких делах куда лучше, чем мне хотелось бы. Завтра вы должны быть на ногах». Саша взяла хлеб, разломила на две части и одну вернула Белоусову. Они ели в молчании, запивая водой из ковша. Ночь постепенно отступала, сдавая позиции рассеянной заре. Способность осознавать действительность начала возвращаться. Лоб наливался тяжестью, что предвещало скорую головную боль. Отчаянно хотелось продлить состояние безмыслия и безмятежности еще хоть ненадолго. Но пить самогон она бы уже не стала, даже если б ей предложили. Впрочем, кажется, был другой способ. Она знала, что нравится мужчине, который сидит сейчас рядом с ней. Месмерические техники для этого не требовались, женщины всегда угадывают такие вещи. Вел он себя тактично и сдержанно, никогда не допускал ничего двусмысленного. Но женщину этим не обманешь. Нет, она давно вышла из возраста, когда девушка за каждым задержавшимся на ее фигуре мужским взглядом немедленно прозревает великую любовь и стремление бросить весь мир к ее ногам. Ничего особенного в этом его интересе не было, но ведь ей сейчас и не нужно было ничего особенного. Удивительно, но Белоусов был чисто выбрит, он брился каждый день, всегда, в любых условиях. Саша тряхнула головой, улыбнулась, подалась к нему и потянулась губами к его губам. Он осторожно взял ее за плечи и мягко отстранил от себя, отвел от ее лица упавшую на глаза прядь. «Сашенька, вы даже представить себе не можете, насколько я польщен, если б вы сделали что-то подобное, находясь в другом состоянии. Однако сейчас ничего в таком духе произойти не может, вы все еще не трезвы». Стало вдруг очень холодно. «Простите», — тихо сказала Саша. «Вы, должно быть, перестанете меня уважать теперь? Нет, отнюдь. Хотя вам и в самом деле нельзя было столько пить, да еще натощак. Поймите, я ведь не морализирую. Князев пьет, и однажды это, возможно, погубит нас всех, когда-нибудь. Но если станете пить вы, то можете погубить все, что делали всю свою жизнь, в течение какого-то часа. Вы ведь не в Красной армии более. Здесь для вас недопустимо терять над собой контроль. Саша уперла локти в колени и спрятала лицо в ладонях. Я знаю, что вы через многое прошли, продолжал Белоусов. Я видел людей, которые ломались и от меньшего. Но вам не пить теперь нужно. Вам нужно оплакать дорогого человека, которого вы потеряли. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Мои жена и дочь погибли во время эпидемии холеры в 908-м. Господи, о таком говорить не принято, но мужчины тоже иногда плачут, и слезы помогают справиться с горем. Я хотела бы плакать, прежде это так легко у меня выходило, но я не могу. Ни плакать, ни смеяться не могу после того, как Ваньку убили из-за меня. Внутри все будто заморожено, и, кажется, теперь всегда будет так. Не всегда. На самом деле вы уже начинаете возвращаться к жизни. Вы оказались достаточно сильны для того, чтоб сохранить полк. Значит, сможете и себя сохранить от распада. Скажите, Кирилл Михайлович, что вас держит здесь? Не на этом бревне в смысле, а в Красной армии, вернее, в том, что от нее осталось. Стечение обстоятельств, более всего, Белоусов пожал плечами. Знаете, Саша, а ведь мы с вами могли оказаться и по разные стороны фронта. Хотя белое движение всегда было мне отвратительно, причем в равной степени и слабо связанные с реальностью деятели, которые возглавляли его в начале, и циничные прагматики, которые пришли к власти в итоге. И те, и другие могли привести страну разве что в рабство к иностранным державам. Но и большевики нравились мне ничуть не больше. Для вас Россия была лишь плацдармом для развертывания мировой революции, быстро обернувшейся химерой. Потому когда Князев не смог поладить уже со вторым комиссаром, а белые соблазняли его полковничьей должностью, я без особого волнения ждал, что он решит. Для меня имело значение только то, что в полку я на своем месте. И тогда появились вы, некомпетентная, невежественная, неопытная. Но при всем том вы, как могли, заботились о людях и уважали их. И со временем я стал надеяться, что не все, возможно, так уж скверно с той силой, которую вы представляете. Постепенно революционная дурь выветрилась бы из буйных головушек, жажда мести угасла бы и разрушенная страна была бы, пусть и большой кровью, отстроена заново. Но теперь не будет и этого. Он никогда прежде не был так откровенен с ней. Неудивительно, ведь до недавнего времени его положение в полку зависело от того, что она напишет в очередном политдонесении. А теперь ей стало некуда их отправлять. Вы не хотели уходить с полком на партизанское положение, Кирилл Михайлович? Что заставило вас изменить решение? Признаться, я серьезно колебался. Бунт, партизанщина, это ведь драка из положения лежа. Что бы вы там ни говорили солдатам о том, что восстание будет шириться, я знаю, как работают системы. Нас перемелют в порошок и сметут, а я ведь имел основание рассчитывать на амнистию. Я, разумеется, не герой Великой войны, как Князев, но все же определенные заслуги числятся и за моей скромной персоной. Вышел бы в отставку, преподавал бы тактику каким-нибудь кадетам и каждый божий день помнил бы, что бросил на произвол судьбы людей, с которыми служил бок о бок все эти годы. Причем именно тогда, когда они нуждались во мне, как никогда прежде. Знаете, Саша, я ведь на редкость далек от всякого рода прекраснодушной романтики, но в тот момент отчетливо понял, что лучше уж погибнуть на другой день под пулеметным огнем в обреченном отступлении, чем благополучно жить до глубокой старости с таким знанием. Без вас я не справилась бы тогда, и теперь не справлюсь. Вот только, кажется, я сейчас все испортила, чертова дура. А ведь говорили же мне, не пей, коли не умеешь. Как мы с вами только станем работать дальше? То, что вы теперь переживаете, это похмельный стыд. Обычное дело, с кем не бывает, улыбка делала лицо Белоусова моложе и вместе с тем добрее. Но, право же, ничего ужасного вы не совершили. Если вы вдруг захотите вернуться к этому разговору после, я был бы рад. Но у меня будет одно условие. Сперва мы заключим брак. От неожиданности остатки хмеля улетучились из головы. Это что, предложение? Спросила Саша. Ну да, он снова улыбнулся. В других обстоятельствах я бы не решился. Все же я много старше вас, мне перевалило за 40, и моя ординарная карьера достигла своего потолка, в то время как ваша могла бы быть на взлете. Хотя, как знать, быть может, теперь как раз благоприятное время для таких карьер, как ваша. Но вы сейчас уязвимы, неуравновешены и нуждаетесь в поддержке, которую я мог бы вам предложить. Есть много причин, по которым мне нужны вы, сказала Саша. Но я не вижу ни одной причины, по которой вам была бы нужна я. От меня не выйдет ничего, кроме тревог и неприятностей. Я знаю, что вы такое, Сашенька. И, право же, слишком давно живу на свете для того, чтоб надеяться изменить другого человека. Но мне нужно быть нужным. Оказалось, что сведения о регистрации брака полагается вносить в личные карточки воинского учета, которые, как и все полковое имущество, были утрачены при отступлении, так что формальную часть пропустили. Они заключили брак по древнейшему из известных человечеству обычаев, объявили себя мужем и женой в присутствии всех случившихся рядом свидетелей. Сашу мучило похмелье, но переносить эту короткую процедуру она не стала, боялась потерять решимость.